Меня разместили в одной из комнат, убранство которой заключалось в стандартных везде письменном столе, паре сундуков для вещей и кровати. Все необходимые вещи для проживания должна была доставить управительница, которую я пока не видел. Кара ушла, оставив меня в своей новой комнате. Не став терять времени, я перекусил хранящимися в пространственном кармане пирогами, переоделся в старую одежду, что мне дал Марк в нашу первую встречу. Теперь что, тренировка? Но меня смущают артефакты карманы с корабля. Их надо куда-то пристроить. В голове возникла мысль, что если мой артефакт смог принять другую форму, наверняка могут и эти. С помощью инкома я подключился к артефактам, и спустя минут 10 кропотливых поисков и экспериментов с командами я смог придать им форму браслетов. Больших, правда, и не в плане размера по руке, а габаритов. Но стоило их одеть на руку, как они немного ужались в размерах и создавали впечатление, словно я родился с ними на руке. Отлично, теперь никуда не денутся. Я спустился в тренировочный зал. Там уже занимались парни, под руководством Конрада, и я, не став никого отвлекать, приступил к тренировке, попутно обсуждая с Аниль наших новых знакомых. Через час Кара привела сухонького старика, с длинной седой бородой и в зеленой мантии. Представила его как целителя. Именно целителя, он не использует имени по какому-то своему обету. Тот кинул на меня несколько плетений из маны жизни, хмыкнул, крякнул, кинул еще пару, что-то пробормотал и сказал, что через пару часов все будет готово. Как оказалось, он сделает для меня индивидуальный тренировочный талисман, который будет постоянно поддерживать ускоренное восстановление организма и мгновенно пытаться залечивать повреждения. Раз в 3 дня он требует зарядки. Отлично, правда, наверняка я и с помощью инкома смог бы делать подобное, но пусть будет как будет. Я продолжил тренировки по своей программе. Спустя пару часов я был выжат как лимон и голодный от восстановления инкома. На первом этаже я встретил целителя, который вручил мне мой талисман. Им оказался круглый медальон на цепочке. Старичок сказал, что придет через 3 дня, и удалился. Я же почувствовал, как от медальона в мою сторону сработали несколько неизвестных плетений, и видением я не успел их рассмотреть, а сам медальон просто немного фанил маной жизни. Отлично, местные маги умеют прятать свои секреты. От медальона стало заметно легче. Инкома характеризовал степень воздействия, аналогичная малому восстановлению первого и второго ранга, ускоренной регенерации, стимуляции и тоник. Нейросеть, получив эту информацию от инкома, создала запрос на изменение скорости адаптации к физическим условиям. Конечно же, да. Теперь что? Кушать. Обеденный зал оказался в правом крыле первого этажа. Там, помимо того, что собирались на плановые приемы пищи, повариха, работавшая при особняке, монументальных форм, и, как выяснилось, характера, женщина, всегда держала обильный перекус как для молодежи, так и для хозяев. Вот за этот перекус я и взялся. Кару я встретил на обратном пути в зал. Она сказала, что моя одежда для тренировок уже в моей комнате и я могу пойти переодеться. Так и поступил, и одев белое, как и у остальных учеников кимоно, я спустился в зал. Как мне и было обещано, на протяжении недели я упорно занимался, с утра до отбоя, прерываясь только на еду, а есть мне приходилось часто. Постоянно активное восстановление требовало просто немыслимых для меня объемов еды. Каждые 2 часа, вместо моего оружия мне вручили точно такие же по размерам и балансировке учебные клинки, вот только раза в 2 тяжелее. Потом меня хотели одеть в утяжеленные кожаные доспехи, но Карри пришла в голову шальная мысль. Она пригласила целителя и попросила его поколдовать надо мной и узнать, какое увеличение массы тела я смогу выдержать. Кстати, чтобы не мозолить магам, которые тут чуть ли не на каждом шагу, глаза, я нашел в инкоме функцию мимикрии, и тот, вместе со всеми связанными с ним артефактами, погрузился в тело, и внешне их обнаружить было невозможно. Сначала я даже забеспокоился, все-таки по размерам что инком, что артефакты карманы были довольно крупными и наличие таких больших посторонних объектов в организме настораживало, однако инком на запросы безопасности такой маскировки сообщил, что это полностью безопасно и никак не повлияет на функции моего тела. Что ни день, то открытие, но вернемся к целителю. Кажется, у меня есть мысль, что хочет сделать Кара. И что же, Эниль, помнишь, я тебе говорила, что если бы я могла, то увеличила бы гравитацию во время твоих тренировок. Так вот, готова поспорить, что нечто подобное планирует наш учитель. И Эниль была недалека от истины. Целитель сказал, что мое довольно странное для человека тело способно выдержать постоянные нагрузки, увеличивающие мою массу в 2,5 раза без повреждений. Но меня обеспокоило, что он мог узнать что-то о моем странном теле, но Кара меня успокоила. Все целители дают клятву богам и самому себе, что вся информация о их пациентах не подлежит разглашению, без исключений. Это хорошо, в этом мире я склонен доверять клятвам. В итоге целители Кара общими усилиями создали амулет, который увеличивает мою массу в 2,5 раза. И вот тут-то и начался ад. Нет, ад. Передо мной открылись новые грани изнеможения, беспомощности, заплетающихся рук, ног и прочее. Сначала я думал, что тело попросту не выдержит такого издевательства и что-то где-то неизлечимо сломается, но беспокойства оказались напрасными. Еще Кара начала модифицировать мою обычную тренировку, добавляя в промежутки между катами аграфов подходящие серии из известных ей техник и стилей для клинкового боя. Но и сама она внимательно следила за моими движениями, изучая тот стиль, что знаю я. В итоге плавные движения сменялись резкими и взрывными связками, плавно перетекая обратно в плавные и мягкие. В фоновом режиме я изучил базу по холодному оружию 4-го ранга. Там оказалась информация о большом количестве приемов как для правой и левой руки, так и всевозможные движения ног, туловища и прочее, и что важно не в катах, где рассматривается движение всего тела, а по отдельности. Но также появилось и знание того, что мое тело все еще не готово к тренировке новых знаний, да я и сам это чувствовал. Эльфийские техники тренировки безусловно прекрасны. Однажды сказала Кара во время обеда, если у тебя есть лет 200 в запасе, тело развивается в комплексе, не делая упор на какие-то отдельные характеристики, в итоге скорость, сила, ловкость, выносливость, все улучшается вместе, пропорционально и равномерно, что в итоге и делает из эльфов, посвятивших себя боевым искусствам, таких опасных и универсальных бойцов. Однако для человека это неприемлемо, нам просто не хватит времени. Потому я и решила, учитывая особенности твоего тела, аккуратно вплести в твои тренировки максимально возможное количество движений из, пожалуй, до всего, что используется для тренировок с мечами в известных мне стилях. Когда перейдем к обучению стилям боя, добавлю еще несколько комплексов упражнений. В принципе, предполагал нечто подобное. А еще за эту неделю прогресс с физической точки зрения был больше, чем за 2 прошлые недели, причем ощутимо. А заметил я это, когда не влез в свою одежду. Все стало немного малым, и даже если бы я умудрился втиснуться в свой старый костюм, то он бы разошился по швам от одного движения, причем везде и сразу. Зеркало в одной из комнат дома, куда можно было входить ученикам, раскрыло завесу тайны. Я действительно совершенствуюсь. Стал шире в плечах, пусть и не намного. Немного оброс мышцами, жира как не было, так и нет, и каждая мышца имела четкие контуры и форму, но я все еще оставался худеньким. Просто очень жилистый, немного мускулистый высокий парень, но куда лучше, чем раньше. И еще волосы. Они попросту отросли, и мне приходилось перехватывать их в хвост на затылке. Лицо практически не изменилось, разве что стало ровнее, совсем пропали следы худобы, овал лица ровный, немного заостренный к подбородку. В итоге и без того правильные и ровные черты стали еще ровнее и правильнее, и степень смазливости начала просто зашкаливать, а меня это начало немного раздражать. Я не часто вижу себя в зеркало, и к новой внешности привыкнуть не успел, и такой переход от вполне обычного мужского лица к вот этому вот, немного раздражает. Ну ничего, говорят, красивым людям проще расположить к себе, глядишь и поможет в жизни. И вот сейчас у меня назрел вопрос, важный вопрос. Я в молодом теле, очень не подросток, конечно, но и не муж. Это все к чему давно не был с женщиной. Я, конечно, и раньше за юбками не бегал, но и возможности не упускал, а тут, вообще никак. Нет, я все так же замечаю красивых девушек, способен оценить внешность и прочее, и даже иногда замечая действительно красивую девушку, думаю, что было бы неплохо с ней и так, и эдак, но что дальше? Спокойно иду заниматься своими делами. Эниль, есть вопрос. Задавай. Ты говорила, что нейросеть сохраняет оптимальный гормональный баланс, а как она влияет на инстинкт размножения? А, поняла, к чему ты клонишь. Нет, ничего в тебе не сломано. Стандартные настройки. Нейросеть разрабатывалась не для людей, не забывай, а у нас, в среднем с 15 лет и до 30-35 происходит настоящий гормональный бунт, и чтобы хоть немного рационализировать мышление и сохранить способность скрывать эмоции, что крайне важно в обществе, где все эмпаты, в нейросети ставится такая вот надстройка. Она, конечно, отключается, но посуди сам, оно тебе надо? Ты и так умудряешься находить неприятности на ровном месте и делать необдуманные поступки, а если к этому добавить еще и гормоны, я вспомнил себя в этом возрасте, и, так успешно прожигать время, наступать на одни и те же грабли, свято верить в свою исключительность и в погоне за удовольствиями и желанием потешить свое эго, упускать все мыслимые и немыслимые возможности добиться чего-то значимого. Привлекательно, но нет, спасибо, по крайней мере не сейчас. Наверняка появится желание все бросить и пуститься во все тяжкие. Спустя неделю жестких тренировок, Кара убедилась, что не зря взяла меня в ученики, и можно постепенно приступать к изучению стиля и техникой начинать заниматься в спаррингах. Но перед этим мне дали выходной, а заодно и пригласили подобрать обычные мечи для меня, так как эльфийские слишком выделяются, да и сам я уже хотел просить помощь с этим вопросом. Выход в город состоялся около полудня, в компании Конрада и Кары. Остальные ученики тоже получили выходной в этот день, но с нами никто не пошел, каждый решил распорядиться свободным днем по своему усмотрению. Сама прогулка до лавки одного уважаемого, по словам Конрада, гнома не заняла много времени, как и не принесла никаких особых впечатлений. Люди, как и положено, куда-то спешили, занимались своими делами. Периодически появлялась детвора, бегающая вокруг да около, увлеченно играя в неизвестные мне игры. Мы прошли рыночную площадь по краю, но и этого мне хватило, чтобы понять простую вещь. От рынка в Вудштайне местный отличался лишь площадью, а вся концепция оставалась примерно так же, разве что выбор побогаче, да некоторые лавки выглядят более респектабельно, насколько это вообще возможно. Лавка гнома, в которую мы пришли, ничем особым не отличалась, находилась в здании кузни, примыкающей к рыночной площади. Хозяином был типичный гном низкого роста и внушительной ширины плечами, с длинной густой бородой, уложенной различными косичками. Наша скромная компания поздоровалась с мастером, и судя по разговорам, что Конрад, что Кара уже не первый год его знают и плодотворно сотрудничают. Подбор просто оформленного, но с очень качественным клинком гномьей работы полуторного меча занял недолгие минут 15, и заплатив 17 золотых я стал, по уверениям как моих учителей, так и уважаемого мастера, обладателем прекрасного меча, что при должном уходе никогда не подведет ни прочностью, ни остротой клинка. Также в комплекте были великолепные по качеству ножны. Закончив с подбором меча для меня, Конрад сообщил, что ему и его жене нужно посетить несколько мест, и на этом наша сегодняшняя совместная прогулка подходит к концу. Попросил день провести плодотворно, отдохнуть как телом, так и душой, но таверны не разносить, и помнить, что завтра тренировки продолжатся. В принципе, я не планировал такой отдых. Откровенно говоря, я даже и не знаю, чем заняться, потому, наверное, стоит просто прогуляться по городу, осмотреться, и возможно я найду что-нибудь интересное. И мне хватило буквально несколько минут, чтобы найти приключение, а точнее оказаться участником небольшого конфликта. Пройдя несколько улиц, я услышал позади дробный стук копыт и, обернувшись, увидел пару всадников с бешеной для города скоростью скачущих по довольно узкой улице. Прохожие довольно споро и ловко уворачивались от лошадей, и в принципе ничего критичного не происходило. Однако буквально в паре шагов от меня из подворотни выбежала пара смеющихся и увлеченных игрой детишек, и не замечая всадников собирались перебежать дорогу, и если парнишка явно успеет, то вот девчушка, что бежит за ним, скорее всего попадет под лошадь. «Нехорошо», — раздался в голове голос Аниль. «Согласен. Ускорение восприятия, рывок, подхватить девчушку. Куда двигаться дальше? Назад? Долго, значит дальше, пересекая дорогу, перед самым носом лошади. Отлично. Девочка цела, непонимающе смотрит вокруг. Слишком уж для нее все внезапно оказалось. Поставил ее на землю. Разгон прошел. Неплохо, даже без скафандра или доспеха. Физподготовка дает о себе знать. Возможно, даже я смогу полноценно использовать ускоренное восприятие и без высокотехнологичных костылей. Когда-нибудь. Позади меня раздалось ржание лошади, звук падающего тела и довольно витиеватые словесные конструкции, очень разносторонне описывающие сложившуюся ситуацию. Оказывается, своим резким перемещением я умудрился сильно испугать лошадь, и она, в свою очередь, встав на дыбы, умудрилась скинуть своего всадника, который, собственно, теперь и поднимается с земли, отряхивая пыль и неприлично ругаясь. Второй всадник остановился рядом и непонимающе смотрит на ситуацию, уже достав меч из ножен и непонимающим, но готовым к решительным действиям взглядом ищет виновника всего этого безобразия. Народ вокруг нас прыснул в стороны на несколько метров, и детишки, догадавшись, что имеют к падению всадника непосредственное отношение, спрятались за единственное доступное укрытие – меня. «Эй ты, говнюк!» Свалившийся всадник вперил в меня гневный взгляд. Одет он был довольно прилично. Светло-синий камзол с широкими рукавами, явно очень хорошей работы, качественные кожаные штаны и сапоги с высокой голенью. К поясу был приторочен меч. Наверняка какой-нибудь знатный господин. «Как ты посмел испугать мою лошадь? Ничтожество!» Он направился в мою сторону. «О, да я смотрю, не такой уж ты и простой!» Указал этот франт своим мечем на мой. «Выглядишь как последнее ничтожество из трущоб. Похоже, он пытается тебя спровоцировать. Я заметил, Эниль. Посмотрим, что из этого получится. Вы бы, премного неуважаемый, вместо того, чтобы языком чесать, смотрели, куда направляете свою лошадь, или вы не в состоянии с ней справиться. Посмотрим, как ты ответишь на эту не очень очевидную подколку. Да как ты, меня? Ну все, я вызываю тебя на дуэль, здесь и сейчас». Франт агрессивно замахал перед собой своим мечем, явно показывая этими, безусловно ловкими движениями, какая участь меня постигнет. Да не вопрос, какие условия. Второй человек, что ехал вместе с этим франтом, одетый, кстати, не менее богато, подъехал поближе и, спешившись, вложил свой меч в ножны и, подойдя ко мне, заговорил. «Условия обычные, вы, как вызванная сторона, вправе выбрать оружие. Меч», — коротко ответил ему. «Отлично». Он перевел взгляд на вызвавшего меня франта. «Условия победы? До смерти. Я ему покажу, что значит пугать графского коня». Он еще и лошадью его назвал. Франт никак успокоиться не может, да и сам он своего коня лошадью назвал. «Вы уверены?» Достаточно вежливо второй обратился к франту. «Ну, похоже, они не друзья, и то хорошо». «Безусловно». Достал меч. Люди расступились, но не разошлись. Еще бы, такое зрелище. Детишки, что прятались за мной от гнева франта, не спешили отойти в сторону, и мне пришлось им сказать, чтобы отошли и подождали в стороне. Даже не знаю, зачем ждать, просто показалось правильным сказать именно так. Я достал меч, буквально только что купленный, встал в стойку. Франт не заставил себя ждать и практически полностью повторил мои движения. «Готовы?» Второй всадник посмотрел по очереди на нас двоих. Мы кивнули ему. «Бой. Не стоит затягивать. По возможности. И недооценивать тоже нельзя. Сразу и по максимуму. Ускоряю восприятие». «Отлично». Франт тоже решил не затягивать представление и двинулся ко мне. Движение навстречу. Франт замахивается, собираясь отвести мой меч в сторону, или обманный финт. Скорее всего, первое. Позволяю ему сместить мой меч. Вот франт готовится колющим ударом в выпаде с шагом пронзить мне горло. Как-то все просто. Проворачиваю свой меч в кисти, сближаясь практически вплотную, прикрывая бок. Мой меч снова внутри. Франт пытается разорвать дистанцию, но не успевает, и получает рукоятью моего меча по лицу, кажется, прямо в нос. Это заставляет его на секунду запрокинуть голову назад. Начавшееся движение назад стало неконтролируемым. «Отлично, идеальная дистанция». Резким рубящим движением перерубаю ему ключицу, грудную клетку вместе с сердцем и легкими. Меч выходит из его бока, заодно разрубая печень. Кровь не брызнула, не полилась рекой. Клинок гномьей работы сделал очень точный разрез. Лишь кровяное пятно с невероятно быстрой скоростью начало рывками распространяться по одежде. Выхожу из ускорения, и в этот момент меч франта выпадает из его рук, и громкий лязг металла о дорогу разносится по улице сквозь затаившую дыхание толпу. Я стряхнул меч, ни капли крови не задержалось на нем, и вложил его в ножны. Топа все еще молчала, а второй всадник неверящим взглядом смотрел на распластавшийся на улице труп франта. «Полагаю, правила дуэли соблюдены, а победитель очевиден?» – спросил я его. Он перевел на меня удивленный взгляд и, помолчав пару секунд, дал утвердительный ответ. «Тогда я пойду. Всего наилучшего». Развернулся и пошел через расступающуюся передо мной толпу. «Как самочувствие, ХМ, Эниль?» «Подозрительно нормально. Это, как бы, мое первое убийство человека, но мне абсолютно все равно. Так и должно быть. В боевых условиях нейросеть подавляет подобные эмоциональные всплески. Появилась цель, повела себя как враг, враг уничтожен. Все. Правда, потом накроет, но не сильно. По крайней мере, у меня так было. Правда, мы с рождения учимся держать эмоции под контролем, но вряд ли у тебя это проявится сильнее. Хм, я так и предполагал. Пройдя пару метров, я заметил, что детвора, по невнимательности которой, собственно, вся эта заварушка и произошла, благополучно следует за мной, держа дистанцию в 1-2 метра. Я обернулся к ним, они замерли. «Ребята, а что вы за мной идете? Вам что, заняться больше нечем?» Решил прояснить ситуацию. «Дяденька, просто мы играли». Начала говорить девчонка, а парень в свою очередь уставился на носки своих заношенных сапожек. И не заметили, а потом тот всадник, ну и вот. И только сейчас поняли, что мы потерялись. «Так, Кит». Она посмотрела на парня, который пару раз активно кивнул и продолжил созерцать свои сапожки. «Потерялись, значит, ну давайте тогда искать, куда вам надо». Поиски продлились несколько часов. Девочку звали Мира, парня Кит. Они и еще довольно большая группа детей ехали под присмотром нескольких учителей и вместе с караваном в новое место учебы. Мне было интересно узнать подробности, и оказалось, что один из местных баронов решил организовать подобие небольшой школы для одаренных детей. Там, как им рассказывали преподаватели, они будут изучать не только магию, но и географию, чистописание, счет и прочие социально важные и не очень науки. Казалось бы, с чего такая благотворительность? Когда мы нашли караван, то мне стало интересно, и я пообщался с одним из учителей. Им оказался приятный бодрый дедок, как он сказал, в прошлом госслужащий и преподает как раз географию, чистописание и счет этим детям, а тот барон, который организовал школу и для себя выгоду не упустил. Его план прост. Он организовывает воспитание детей, неважно какого происхождения, помогает им поступить в Академию магии, конечно же по достижении определенного возраста, и оплачивает обучение. Взамен же, будущие выпускники должны будут поступить к нему на службу в качестве магов того или иного назначения на срок не менее 15 лет. На самом деле, в этом нет ничего страшного, ведь государство предлагает то же самое. Для будущих студентов, не способных оплатить обучение, предлагается поступить и учиться бесплатно, в обмен на госслужбу в дальнейшем. Пока искали нужный караван, я угостил детей яблоками с медом, а они много рассказали о себе, о жизни неприглядной, беспризорной и прочее. Кит был мелким воришкой на побегушках у смотрящего за рынком одном городке, девчушку же вообще продали ее же родители. Там ситуация вообще была какая-то печальная. Как я понял, своего отца она не знала, мать же зарабатывала на жизнь, продавая свое тело, причем далеко не в самом лучшем заведении. Был и отчим, но девчонкой он совсем не занимался, и скорее всего просто бесплатно посещал ее мать, заодно будучи и сутенером, и вышибалой в том же заведении. Но потом мать Миры умудрилась залезть в какие-то долги, и решила, не без настоятельной рекомендации своего хахаля, продать девчонку какому-то состоятельному гражданину. Какие планы строил этот самый гражданин на девочку, никто не знает, так как по счастливой случайности Мира попалась на глаза одному магу, который занимался тестированием своей новой разработки, специальных очков, позволяющих видеть магов. Человеком этот маг в городе был не последним, и опознав одаренного в девчушке, попросту хотел перекупить ее, однако состоятельный гражданин отказался, и маг решил действовать по-другому, а то есть по закону. Он задержал этого человека и отправился к страже. Работорговля в стране была разрешена только для одной организации, которая реализовывала легальный товар, и дети туда никогда не входили. Это были обычно различные преступники по нетяжким преступлениям, военнопленные. Поэтому гражданина в казематы, Мира же сказала, что гражданин купил ее именно в качестве рабы, и ему хватило ума сказать это вслух. Слова девочки проверили с помощью артефакта, это оказалось правдой. Гражданина ждало суровое наказание, девочку отправили в приют, из которого уже через пару месяцев забрали и вот теперь везут в новую школу. Это я все узнал не только из рассказа самой Миры, но и ее учитель поведал подробности. Кит радовался, что больше не нужно воровать, обещал упорно учиться и стать большим магом, нести добро, свет и прочие рыцарские ценности в мир. Мира же радовалась, что и кормит то 3 раза в день, и спать можно, и с другими детьми играть, и вообще все очень здорово, и по маме она совсем не скучает, так как там было очень плохо, очень. Я рад был за детей, попрощался с ними, пожелав всего наилучшего и удачной дороги, и отправился обратно в дом Конрада. Там кроме прислуги еще никого не было. Немногочисленные ученики разбежались по своим делам в городе, хозяева дома еще не вернулись, и я решил заняться усиленной тренировкой энерготела, а точнее развивать контроль, по уже продуманной и отработанной схеме. Часть шестая. Следующие две недели я ожидал, что меня навестит какая-нибудь служба безопасности из-за устроенной дуэли, но ничего не происходило, и я, лишь, как и обещала Кара, занимался не только совершенствованием себя любимого, но и постепенно изучал различные стили и техники боя с мечем, только с одним мечем. По словам моих учителей, первое, что нужно изучить благородному человеку, именно работа с одним мечем. Все из-за возможности дуэли, зачастую в качестве оружия выбирают именно меч, именно один меч, намного реже выбирают меч и кинжал, два меча не выбирают практически никогда и техники для пары мечей используют в основном при боестолкновениях, в армии особо одаренных обучают подобным образом, а в обыденной жизни два меча – большая редкость, да и даже если я буду использовать на дуэли два меча, то моя техника работы с ними будет привлекать излишнее внимание. А вот в бою можно не оставлять свидетелей. В общем, один меч, купленный недавно полуторной гномьей работы, вот мое оружие на ближайшее время, и меня очень настоятельно попросили, как можно реже светить эльфийские клинки. В доме можно тренироваться с ними сколько угодно, но демонстрировать умение с ними работать нельзя. А если меня так уж сильно тянет на работу с двумя мечами, то можно заказать второй полуторник у того же гнома, к которому мы ходили. Просто у него не нашлось подходящей пары для моего нового меча, потому и купил я только один. С идеей заказать я согласился, и гном сказал, что на работу ему потребуется около недели и заказ мой приоритетный. С одним мечем я тренировал пока что только два стиля. Классический, как его называет Кара, и танец ветра. Если с первым все понятно, им оказался довольно простой стиль с хватом меча обеими руками, скупые и экономные резкие движения с редкими блоками и парированиями, с уклоном на рубящие атаки с нескольких позиций, то вот танец оказался куда более интересным. Как мне объяснила Кара, практически каждый живой организм обладает магическим даром, но у большинства он настолько слаб, что развиться даже в слабого мага не получится при всем желании, однако проводить мелкие манипуляции с маной внутри своего организма может каждый. После длительных тренировок, само собой, а сроки этой самой тренировки может исчисляться многими годами. И заметили однажды, что небольшие порции маны усилием воли резко вливаемые в определенные участки тела, например, мышцы, оказывают на них различный эффект. Даже сильнейшие маги попытались применить эти знания для себя, делая попытки увеличить свои навыки бойца. Однако даже такие эффекты имеют верхнюю границу единую для всех, и тело попросту не может выполнить то, на что не способна в принципе. В итоге даже сильные маги не могли переплюнуть в плане физических возможностей магически слабых, но подготовленных бойцов, а порой вообще в чистую проигрывали. И упиралось все в разницу между физической подготовкой мага и обычного бойца. Тело бойца имело куда большие возможности, а на пиковых нагрузках с вливанием маны боец превращался в машину смерти, пусть и на пару секунд, расходуя ресурсы организма, а порой и получая серьезные травмы, разрывы мышц и сухожилий, повреждения внутренних органов от чрезмерных перегрузок и прочее. Долго думали люди, как можно использовать такие возможности и не помереть через несколько мгновений, и пришли к простому решению. Зачем вливать ману на протяжении всего боя, когда можно делать такие манипуляции лишь для некоторых участков тела, буквально на доли секунды, только для какого-то движения. Вот с этого момента и стали появляться различные школы и стили боя, появлялись ордены, храмы и прочее. Я, откровенно говоря, был поражен. По рассказам Карыманай можно было модифицировать любое движение тела, а значит не только удары, но и просто перемещение тела, и в качестве примера она привела один из приемов, которому она обучила девушек, работающих вместе с Марком. Это были всего лишь несколько шагов, два для неподготовленного человека и максимум шесть для подготовленного физически. Кара использует ману воды, девушки используют тьму одна и воздух вторая. Пришлось немного переработать концепцию шага, но образование Кары позволило это сделать, но суть не в этом. Подобным шагом можно невероятно быстро преодолеть порядка 4 метров, просто сделав правильный шаг и правильно влить ману в нужные мышцы в нужное время. А я удивлялся, как девушки могли двигаться быстрее моего восприятия в ускорении. Кара же мне показала это наглядно, и я был откровенно удивлен. В тренировочном зале было 3 манекена для отработки ударов. На каждый манекен Кара поставила по 2 мишени. Отошла на пару метров, взяла в руки тренировочный меч. «Смотри, смотрю, я даже скорость восприятия поднял на максимум и начал использовать видение». Энерготело Кары было довольно ярким, и не уступало по сложности энергетике Энтони, и светилось приятным синим цветом. Вот Кара начинает движение, несколько резких вспышек маневразных мышцах опорной ноги и стопы, и даже в моем ускоренном восприятии она превратилась в размытый силуэт, в котором с невероятной скоростью мелькали резкие, но не яркие вспышки маны. Женщина, нет, девушка, все-таки женщине столько лет, насколько она выглядит. Так вот, она перемещалась от одного манекена к другому, поражая по одной мишени за раз, и остановилась у последней. Все это заняло у нее 1,5 секунды, а ведь между манекенами было по 3 метра. Фух, Кара выглядела вполне довольной произведенной демонстрацией. Она развернулась ко мне. Вообще моя магия воды не предназначена для такой манеры движения, и это довольно большая нагрузка для меня. Вынужден признать, я поражен, впечатлен и прочее. Решил высказать свое мнение по этому поводу. Но вы сказали, что магия воды не предназначена для таких движений, но для каких тогда? Здесь все просто. Она как обычно очаровательно улыбнулась. Магия воды позволяет делать каждое движение плавным, обманчиво медленным и в то же время стремительным. Может увеличить гибкость, а удары и направление движения можно изменить в любой момент и любом направлении. В качестве демонстрации Кара сократила дистанцию между нами, но я не смог даже примерно сказать, какое движение будет следующим и в каком месте она окажется в следующий миг. Двигаясь плавно, как змея, она вроде бы и не быстро, но оказалась в полушаге от меня, а я даже не понял, как. Просто невероятно. Я совершенно не понял, как вы оказались рядом. В этом и смысл моих техник. Мне кажется, что она имеет по отношению к тебе интерес определенного характера. Эниль, мне порой тоже так кажется, но мысли эти я гоню от себя как можно дальше, ведь и муж у нее есть, да и я вряд ли способен с моей-то внешностью на данный момент привлечь внимание взрослой, да и настолько красивой и харизматичной женщины. Если бы она хотела, то мужики бы у ее ног штабелями валялись. Как знать, какие мысли в ее зрелой голове. Ты опасаешься за мое целомудрие, не больше необходимого. По статистике излишне близкие отношения как с наставниками, так и с вышестоящим начальством отрицательно сказываются на качестве обучения либо профессиональной деятельности. Откровенно говоря, я и не планировал. Не хватало еще Конрада во врагах. Хм, а в чем тогда суть танца ветра? Скорость и неожиданность переходов от одного приема к другому. Ты же в Академию магии собираешься? К какой магии у тебя предрасположенность? Огонь, воздух и тьма. Кара задумалась буквально на несколько секунд, и придя к каким-то, только ей ведомым, но явно положительным мыслям, буквально просияла. Прекрасная комбинация для бойца. Отлично. Про воздух, откровенно говоря, я знала, потому и предложила сначала танец ветра. Грей, ты уже можешь манипулировать маной? Да, не особо хорошо, но умею. Даже лукавить не пришлось, ведь на данный момент я и вправду считаю свои навыки манипулирования маной на довольно низком уровне. Тогда будем отрабатывать движение для танца, параллельно будешь пытаться делать выбросы маны, следуя моим инструкциям. Приступим. Собственно, сложного тут ничего не было. Нужно было лишь ограничивать объемы используемой маны и направлять ее точно туда, куда нужно. Пару дней у меня ничего толком не получалось, и мышцы вытворяли просто невероятные вещи, из-за которых я то падал, то подпрыгивал, в общем совершал немыслимые и хаотичные кульбиты. Но знание анатомии из базы по медицине и хорошая способность к концентрации из-за нейросети буквально за несколько дней позволили мне овладеть нужным уровнем манипуляции маной, благо что этот уровень был не очень высоким, но достаточным лишь для простых движений, а вот уже комплексные, где нужно было задействовать большое количество мышц и запитывать их маной в строго определенном порядке. Вот тут начались проблемы. Просто нужно больше времени. По словам Кара, у людей обычно уходит в десятки раз больше времени только на то, чтобы правильно манипулировать маной хотя бы для одного простого движения. Мой успех я списывал на постоянные пассивные тренировки энерготела с помощью нейросети, ведь пусть я не участвую в них сознательно, но мозг-то работает, параллельно улучшая навыки. В общем, в танце ветра меч держится только одной рукой, а вторая нужна как хвост кошки, для баланса и противовеса в движениях. В основе лежат уклонения и резкие выпады. Блоков нет, только парирование, использующие силу удара противника и переходы на резкие быстрые выпады, на уколы и режущие удары. Вообще, мне показалось, что этот стиль больше подходит для использования с рапирой, так как колющих ударов в нем было огромное множество. Так, на протяжении 2 недель я изучал классический стиль и танец ветра, не забывая и о парном оружии, тренируясь по уже измененной карай схеме. Правда, еще я пытался повторить те движения, которые она мне показывала на манекенах и ее шаг, но честно прячась от ее взора. На всякий случай, самодеятельность, все-таки. Однажды на тренировке Кара попросила меня о небольшом одолжении. «Грей, тут такое дело». Начала она разговор, как только мы зашли в ее кабинет. Марк прислал письмо. Ему в руки попали нужные мне ингредиенты с монстров, но отправить их ни с кем. Ни я, ни Конрад тоже сейчас не можем отлучиться, а потому и обратиться больше некуда. Ты не мог бы съездить к нему и забрать их? В принципе, я не против. Это займет, наверное, неделю, а у нас по планам тренировок ничего нового в эту неделю не планируется. Обещаю не бросать тренировки. Заверил я своего наставника. Кара рассмеялась. Всем бы твое рвение в обучении, цены бы им не было. Кара использовала свое секретное оружие, то есть улыбку, словно убеждая меня в правильности моего решения. В таком случае собирайся, походную одежду, подходящую тебе мы уже подобрали, а то развиваешься ты не по дням, а по часам, она лежит в твоей комнате. Еду в дорогу приготовили, она там же, то есть вы знали, что я соглашусь? Ну что ты, притворно удивилась Кара, смотря честными и серьезными глазами. Ну-ну, отправился к себе в комнату, одежда оказалась не вычурная, комфортная, именно такая и должна быть походной, штаны кожаные, жилет кожаный, все коричневое, рубашка, 2 штуки, утепленное пальто до середины бедра, без лишних вышивок и прочего, из кожи и ткани, цвет темно-коричневый, плащ в пол, черный, плотный, сапоги высокие, на ремнях, к походу готов.